4. Когда Рихтер сказал про Африку, я улыбнулся. В голове плавилась точно от африканской жары, а мысли уползали, словно ящерицы, оставляя от себя лишь сухие хвосты слов. Мозги корчились в пламени костра, в который бросили детскую книжку. И добрый доктор Айболит менял свой белый халат на мундир немецкого танкиста. Раньше все это было так далеко, аж в Африке, а теперь надвигалось, как сыпучие барханы. Песок хрустел на зубах, мешал говорить. Губы сводились в нелепой гримасе. Нужно бежать, рассказать нашим. А ноги не двигаются, как будто по щиколотке увязли в африканских песках. Я не слыхал, что там еще бормочет Рихтер. Его кривые стариковские зубы в наступившей для меня глухоте двигались, как крокодильи клыки. А он спрашивал, получал ли я паёк и достаточно ли мне будет продуктов, потому что он, Рихтер, не сможет меня поддержать. Они, немцы, поедут отдельно в пассажирских вагонах, мы в товарных. Он говорил о еде, о самом обыкновенном. И зубы, как зубы, стариковские, и ровно стучат колеса, словно не в Африку нас везут, а в пионерлагерь. Я сказал Кольке про Африку, но так, чтобы Шевро подслушал наш разговор. Перед этим, во время погрузки, он вдруг подсек меня, будто выбил из-под ног футбольный мяч, когда я нес непосильный мешок. Колька сказал: «Не груба, хлопцы, не Шевро, а хлопцы, только и всего». Не хотел возиться со скаженным парнем, который, внезапно оборвав разговор, бросался на человека. Лицо его в этот момент перерезали кривые губы. Он лез на противника, а когда получал по морде, то не отступал, а, размазывая по лицу кровь, рычал: «Бить меня! Ну, вдарь, вдарь, вдарь, тебе говорят!» В эту перемазанную липкой кровью физиономию никто не желал толочь кулаком. Казалось, Шевро смертельно ранен, а он, который не боялся крови ни своей, ни чужой, побеждал. Все отступались. И вот Шевро слушает меня. Я в центре внимания вагона. А Колька рассуждает: «Надо что-то делать. Тут такая, понимаешь, история». Что именно за история, как на нее реагировать, Колька не знал и выпалил первое, что пришло в голову: «Нарезать нужно». Но Шевро недоверчиво усмехнулся. «Откуда этот подсобник все знает? Ему докладывают». И я замолчал, заткнулся, как подсобник. «Это еще разжевать надо», — добавил кто-то, и все тихо расползлись по своим углам. То ли не доверяли мне, то ли моему немцу не верили, то ли друг другу. Вокруг меня образовалась плешь. Даже Колька отошел в сторону. Он пожимал плечами и бормотал: «Та шо у меня, голова большая за всех, все обязаны». сваливал на всех, все на него, а Шевро, который любил решать, помалкивал, только подначивал моего друга. «Ты, Коля, пошурупай, что делать. Твой дружок сообщил, с ним и советуйся. Он же ж голова. А мы тут пока поболтаем про то, про сё. Как говорил наш старшой, тудемо, сюдемо». Шевро не из нашего района, не из наших. Он с окраины, где живут настоящие урки. Не такая мелкая шпана, как в Колькином районе, а убийцы, рецидивисты. Поэтому даже храбрый Колька с ним связываться не решается. Шевро багует, как хочет. Я знаю район, откуда у нас приблудился этот не то армянин, не то цыган, скорее цыган. Вся окраина располагалась вокруг конного базара. Здесь издавна торговали лошадьми. Здесь же в хатках-мазанках жили оседлые цыгане. Сразу за последними улицами и переулками слободы начинались пустыри. На них останавливались кочевые таборы. Шатровые цыгане приезжали, производили обмен и торговлю конями на рынке и исчезали так же внезапно, как и появлялись. Во время торгов дым стоял коромыслом. День и ночь гуляли, пьянствовали, отмечали удачную продажу или покупку. Иногда оставались жить, прилеплялись. Мой дед поселился здесь, хотя ему давали квартиру в городе. Бабка жаловалась на цыганское отродье, которое, то есть мой дед, не пожелала даже смотреть квартиру в большом доме. Узнал, что нет сараюшки, и сразу отказался. Поселился в хатке на самом краю города, но зато с погребом, сарайчиком, огородиком. А за забором степь, откуда он пришел, так и тянет к себе, так и тянет невольно к этим грустным берегам. Сила была действительно неведомая. Старик уже сам не помнил, как пришел из степей. На рынок, куда мы ходили с ним вместе, в торговлю не вмешивался, только вздыхал и одергивал меня. «Не лезь под руку!» Вокруг били по рукам, совали друг другу поводья проданных коней, пропивали барыши. На глазах надували неопытного покупателя, но вмешиваться было опасно, прирежут. Пахло жареной свининой, конской мочой, водкой и кровью. Я прекрасно понимал, что за человек Шевро оттуда, и какие-то у него цыганские дела, из-за которых он чуть не сам навязался в нашу поездку, во всяком случае подставился. Нужно было смываться. Его дружка или старшего брата повесили немцы, а за что – неизвестно. Одного цыгана из этого района пристрелили за дело. Немецкие власти разрешили ему держать коня, а он завел целых 3. Пришли, проверили, увели коней, а дядьку Канденко пристрелили. Не нарушай порядок. Может быть, и брат Шевро отличился по этой части, что-то делал в немецком ресторане. И не брат он ему, а старшой, то есть старший, главный, баро. Хотя какой баро, если табора нет? Шевро объяснял, что теперь вместо табора ансамбли цыганской песни и пляски. А Николай Солдатенко был руководителем, художественным или бригадиром. И вот этот ансамбль и работал в ресторане. Шевро уверял, сам немец-комендант приказал, тут запоешь. Сам он при этом самом Солдатенко состоял, на гитарке подыгрывал, плясал немного, пел. Каждый цыган это умеет. Старшой его посылал деньги собирать инкассатором. Немцы, гады, цыганские песни обожают, подпевали. Цыганские романсы весь мир знает. Вот только иногда, напившись, поругивались. «Ах, цыгейнер! Ну, цыгейнер!» Но лаве, деньги, значит, делать не мешали. А то какая у них могла быть музыка без цыган? Большевики и те терпели. Шевро с восторгом расписывал картину непыльной своей работы. Деньги шли потоком. Делили по-честному, каждому по паю. Только Николай брал себе большую долю. Но он и дирижер, и солист, и бригадир. Он и до войны уже делал лаве. Работал вдвоем с женой-цыганкой, красавицей, куколкой. И все на нее, конечно же, падали. А Николаю только того и надо. Мудрый был мужик. О чем это он? Тут такая ситуация. Ни в пионерлагерь, ни на курорт. В самую Африку гонят. А Шевро во всех подробностях излагает, в чем состояла мудрость Николая Солдатенко. Он жену свою, куколку, обожал, все ей покупал. Однажды такую шубу притащил, что все аж задохнулись от восторга. А в Африке жара несусветная, причем здесь шуба? Но Шевро, как будто до Африки нет никакого дела. Я заметил, что в те голодные годы про все, что было раньше, говорили с восторгом. Раньше так было, раньше все было, раньше такое было. Раньше, как прекрасно было в мирное время при царе, не то что при большевиках. Сейчас оказывалось, что мирное время — это как раз при большевиках. И тоже все было, так было, прекрасно было. Я, хотя из обеспеченной семьи, ничего такого не помнил. А уж сумму, которую Николай Солдатенко за шубу для своей куколки отвалил, даже в уме представить себе не мог. Оказывается, ходили и такие громадные деньги. Мы как-то больше рассчитывали на то, что получали. Вот и все наше богатство». А тут бывало, как скинет шубу Николаева супруга, куколка-цыганка, так все клиенты и падают, делай с ними что хочешь. Вагон сопит от восторга, такие страсти, такие страсти. Вообще, не только у нас в городе любили слушать про грабителей-разбойников, купцов-гуляк и лихих цыган. Он даже и не скрывал, что шубу для того купил, чтобы клиентов объегоривать. В этом смысле Николай был настоящий мурш, молодец. Вот вывезут нас всех в Африку, там будет не до сказок. Точнее, страшненькие ожидают нас сказочки, ибо сказано: «Не ходите, дети, в Африку гулять, в Африке ужасные бармалей». Точнее, маршал фон Роммель. Это их немецкий танковый железный маршал. Их таких у Гитлера всего несколько. И вот топчется он по Африке, ожидает, когда мы с Рихтером явимся ему помогать против этих зазнаек англичан. Так говорил Рихтер. Но это все нужно ему, а нам совсем ни к чему. Но если мы всю дорогу будем слушать про шубку, которую сбрасывала куколка-красавица, цыганка. Клиенты падали на повал, захлебывался Шевро. Тут Николай их и обрабатывал, сами понимаете. И все понимали, неудобно признавать, что не в курсе дела. Почему-то стыдно не знать, как жульничают и надувают. Я, хотя и бывал с дедом на конном рынке, не понимал. Дед давно оторвался от тех, кто торговал и надувал. Для меня жизнь той окраины тоже была экзотикой, в которую нас погружал, посвящал Шевро. Но думал я больше об Африке и о том, что делать завтра. Поэтому не очень-то прислушивался, как Солдатенко клиентов обрабатывал. Но не то, что вы подумали. Шевро выдерживал паузу, когда все делились знаниями, кто кого и как обрабатывает. Жинка у Николая была как часы. Я думаю, что ехать в эту самую Африку — безумие. Оттуда уже никогда не вернешься. Англичане, негры, немцы — при чем тут мы? Даже Германия на нашем континенте, а Африка... Цыганка ни за что, это точно. Я тоже думаю, что ни за что не поеду, а эти все как хотят. Если их не волнует такое путешествие, и им интереснее знать, как цыган свою шубу спасал. Когда жена, эта куколка-красавица, исчезла с клиентом и шубой, Солдатенко, недолго думая, отправился к супруге того клиента и за шубу сполна получил. А потом и куколка вернулась с шубой. Вот, значит, какой мудрый мужик этот самый Солдатенко. Я дергаю за рукав Кольку. Когда это все кончится, горим синим пламенем. А он свою руку отдергивает, тоже про цыгана слушает. Господи, это же старая цыганская сказка. Как цыган коня продавал, а по ночам конь его, дорогой дружок, обратно домой возвращался. Утром цыган коня загонит, продаст, а вечером тот перед хозяином предстает —